сохранились две вещи: широкое окно, вознесшееся над морем и окрестной равниной, и западня в полу, которая виднелась за поворотом лестницы. Помещение, хотя и просторное, весьма напоминало тюремную камеру. Не столько из-за дождя, сколько для того, чтобы было о чем вспомнить и рассказать, друзья провели ночь в лабиринте. Математик спал спокойно, поэта же преследовали строчки, которые ему самому казались отвратительными. «С разбитой головой лежит могучий лев, с разбитой головой лежат и раб, и царь». Анвин полагал, что история смерти Эль-Бухари не заинтересовала его, но проснулся с ощущением, что разгадал загадку. Весь день он был сосредоточен и неразговорчив, на разные лады примеряя одно событие к другому, а два дня спустя сговорился встретиться с Данревеном в одной из лондонских пивных и сказал ему примерно следующее. «В Корнуолле я сказал, что услышанная от тебя история — ложь. События были или могли быть подлинными, но изложенные так, как излагал их ты, становились явной ложью. Начну с самой большой лжи, с немыслимого лабиринта. Беглец не прячется в лабиринте, не сооружает лабиринт на высоком берегу, алый лабиринт, издали заметный морякам. Его не стоит воздвигать, потому что вселенная — лабиринт уже существующий. Для того, кто в самом деле хочет укрыться, Лондон более надежен, чем эта вышка, к которой ведут все галереи и здания. Глубокая мысль, которую я сейчас изложил тебе, посетила меня позавчера, когда мы слушали, как шумит дождь по крыше лабиринта, и дожидались, пока заснем. Осененный и вдохновленный ею, я решил забыть твои нелепости и подумать о чем-нибудь осмысленном. О теории множеств, например. Или о четвертом измерении, — заметил Данревен. — Нет, — серьезно ответил Анвин. — Я думал о критском лабиринте. Лабиринте, центром которого был человек с головой быка. Данревен, знаток детективных романов, подумал, что разгадка тайны всегда ниже самой тайны. К тайне причастна сверхъестественная и даже божественная разгадка же фокус. Он сказал, чтобы оттянуть неизбежное: с головой быка Минотавр изображается в скульптуре и на медалях. Данте представлял его себе с телом быка и головой человека. «Этот вариант тоже подходит», — согласился Анвин. «Здесь важно соответствие чудовищного дома его чудовищному обитателю. Минотавр полностью оправдывал существование лабиринта. Нельзя сказать того же об опасности, привидевшейся во сне, если вспомнить Минотавра, роковое воспоминание, когда находишься в лабиринте, задача, вероятно, будет решена. Однако сознаюсь, что этот античный образ не казался мне ключом к разгадке, поэтому было необходимо, чтобы в твоем рассказе появился символ, более подобающий — паутина». «Паутина?» — переспросил сбитый с толку Данревен. «Да. Больше всего меня поразило то, что паутина, паутина в ее универсальной форме, скажем, платоновская паутина, внушила убийце. Поскольку убийца существует, это преступление. Вспомни. Эль-Бухари в гробнице видит во сне сеть из змей. И, проснувшись, обнаруживает, что причина сновидения — паутина. Вернемся к ночи, когда Эль-Бухари приснилась сеть. Свергнутый царь, визирь и раб, унося сокровища, спасаются бегством в пустыню. Они укрываются в гробнице. Спит визирь, о котором нам известно, что он трус. Не спит царь, о котором мы знаем, что он отважен. Царь, не желая делить сокровища с визирем, убивает его ударом кинжала. Тень последнего угрожает царю во сне. Несколько ночей спустя. Все это невероятно. Я думаю, события разворачивались по-другому.